Таков закон гибели на воде. Мне очень хотелось набрать воздуху. Сердце колотилось, в голове громко стучало. Уши наполнились шумящей водой. И вдруг я увидела боковым зрением какую-то тень. Что-то маячило наверху там, где было светло. Что-то нависло вроде кривоватого сука, ветка ивы, что ли. Я мигом вытянула руку, схватилась за это и как пробка вылетела наружу. Оказалось, что молодая женщина вышла по воду к реке с ведрами и коромыслом, и она заметила, что там внизу барахтается. Она подумала собачонка. Она захотела подцепить ее коромыслом, и тут высунулась детская рука. Тетя даже испугалась и отшатнулась. Но уже уцепился этот улов за ее коромысло с ужасной силой. А моя подруга, как только увидела, что я утонула и не показываюсь на поверхности, испугалась и убежала. Дети всегда прячутся в случае чего, даже во время пожара, под кровать. Потом я, трясясь от холода, сохла в каком-то полуразрушенном ларьке в компании вернувшейся подружки. И уже малолетняя шпана, огольцы, ходила вокруг домика и гнусно хихикала по моему поводу. «Гля! Голая!» Мокрый сарафан прилип к телу. Что там мне было? 7 или 8 лет? Но я понимала, что это неприлично. Я пряталась за подружку. Законы двора — это почти шариат. Имелось еще одно обстоятельство. Как у каждого голодающего ребенка при полном истощении, ножки и ручки — спички. У меня был сильно вздутый живот. И кто-то в чужом дворе однажды показал на меня пальцем. «Смотри, девка беременная!» Я поверила сразу. Я не знала, отчего это бывает, сколько времени длится и чем заканчивается. Но я знала, что это позор и моя тайна, и только молилась своему Богу. «Боженька, помилуй, Боженька, помилуй, спаси!» Молитвы я не знала. Вот это был действительно многолетний кошмар моего детства. Кто у меня там сидит? Иногда пищит, иногда бурчит, булькает. Ужас! Или змея, или ребенок. Некоторые американские ужастики типа «Чужого» наверняка сочинены были еще в детстве. Мы сели на обратный паром. Наступил вечер, и я еще долго пыталась высохнуть, стуча зубами в парке. Домой в мокром идти было нельзя, догадаются. Это при том, что родные меня никогда не наказывали. Но они не должны были знать, что я купаюсь. Это мне строго запрещалось. Цирк Дурова. Там, в прибрежных зарослях городского парка, мы проводили всю свою жизнь летом. Это называлось «Струковский сад». Вечерами и днем воскресенья на эстраде играл оркестр. Парк был огромный, заросший как лес. Он спускался к Волге аллеями и склонами. Мы искали в траве и ели баранчики, такие шишечки, зеленые мелкие лепешки. Возможно, это была единственная пища детей за день. Ели также цветы акации, кислицу и щавель. Ягоды там не водились. Когда раскинул свой шатер цирк Шапито с Дуровым, задача детей была проникнуть. Я попала. Фокус был в том, чтобы пробраться на уровне колен взрослых, у них в ногах, через широкие двери Шапито. Зрители с билетами валили валом, спотыкаясь. Но толпа была такая плотная, что даже посмотреть себе под ноги идущим было, видимо, невозможно. Дети продвигались на карачках. Важно было не упасть, чтобы не затоптали. И уже проникнув внутрь, надо было спрятаться среди рядов от взглядов служащих. Это тоже мне удалось. Необходимо было сесть подальше рядом со взрослыми,